Я выбил несколько зубов мужчине, с которым подрался. Молодому мужчине приходится нелегко, если он остается без зубов. Ему становится трудно есть, и женщины начинают избегать его. Мне до сих пор стыдно за себя. Я сделал ужасную глупость. Моей матери пришлось возместить ущерб, и тот мужчина переселился в другую пещеру. Но он бывает на летних сходах, и всякий раз, когда я его вижу, мне становится плохо. Жолена мечтала о служении Великой Матери. Я думал, что стану резчиком и тоже смогу служить ей. Но Мартона решила, что у меня есть данные для того, чтобы научиться изготавливать орудия из кремня, и послала весточку Доланару. Прошло немного времени, и Жолена покинула нашу пещеру, чтобы овладеть особыми навыками, а я отправился с Вилламаром жить среди людей племени Ланзадонии. Мартона рассудила мудро и поступила правильно. Через 3 года я вернулся, но Жолены уже не стало. «Что с ней случилось?» — замирающим голосом спросила Эйла. «Те, кто служит матери, должны отказаться от самих себя. Лишь тогда они смогут стать заступниками за других людей. При этом Великая Мать посылает им особые дары, наделяет их способностями, которых нет у остальных ее детей. Они обладают глубочайшими знаниями и навыками, которые кажутся нам чудесными. Впрочем, это доступно далеко не всем из тех, кто служит Великой Матери. Лишь немногие обладают талантом и скоро оказываются на особом положении. Незадолго до того, как я покинул родные края, Жолена стала верховной жрицей Зеландони, главной среди тех, кто служит Великой Матери. Джандалар внезапно вскочил на ноги. Он увидел в проеме вечернее небо, окрашенное в золотисто-багряные тона. «Солнце еще не зашло. Пойду-ка я выкупаюсь», — сказал он и вышел из пещеры. Эйла взяла шкуру, служившую ей одеждой, прихватила длинный ремень и отправилась следом за ним. Когда она спустилась к реке, Джандалар уже плыл вверх по течению. Она сняла с шеи амулет, вошла в воду и окунулась. Джандалар уже успел уплыть довольно-таки далеко. Она дождалась, пока он не вернулся. «Где ты побывал?» — спросила она. «У водопада», — ответил он. «Эйла, я никому раньше не рассказывал о Жолене. А ты хоть иногда видишься с Жоленой?» Джандалар резко засмеялся. В его смехе сквозила горечь. «Не с Жоленой, а с Зеландонией. Да, я виделся с ней. Мы добрые друзья. Мне даже довелось разделить дар радости с Зеландонией», — сказал он. «Но теперь она выбирает для этого не только меня». И он поплыл вниз по течению, продвигаясь вперед мощными рывками. Эйла нахмурилась и покачала головой, а затем поплыла следом за ним к берегу. Она надела на шею амулет, обернула шкуру вокруг тела и поднялась по тропинке к пещере. Когда она вошла в нее, Джандалар стоял у очага, глядя на тлеющие уголья. Эйла поправила завязку, взяла несколько веток и бросила их в огонь. Джандалар еще не успел обсохнуть, и она заметила, что он дрожит. Эйла принесла ему меховую шкуру. «Лето уже на исходе», — сказала она, — «вечерами бывает холодно. Возьми, а то ты простудишься». Джандалар неловким движением набросил шкуру на плечи. «Он не может ходить, завернувшись в меховую шкуру», — подумала она. «Ему нужна другая одежда. Если уж он собрался уходить, ему придется отправиться в путь до наступления холодного времени года». Подойдя к постели, она взяла лежавший у стены сверток. «Джандалар...» Он замотал головой, пытаясь отвлечься от воспоминаний о прошлом, и улыбнулся Эйле, но взгляд его по-прежнему оставался рассеянным. Когда Эйла начала разворачивать сверток, из него выпал какой-то предмет, и она наклонилась, чтобы поднять его. —